14. Раскол. «По долгу службы обязан вас огорчить, господин президент», произнес начальник разведывательного управления Роб Турбиц. «Я весь внимание, Роб. Что там еще свалилось на мою быстро сидеющую голову?» «Сведения, разумеется, конфиденциальные, полученные, сказать прямо, не совсем законными методами, поэтому они не будут нигде и никогда уместны в виде доказательств». «Ладно, Роб, учту. Что там за фрукт?» «Не все в руководстве наших вооруженных сил довольны вашим решением по поводу Мира-2». «Вот как?» «Мне казалось, военным будет интересно провести серьезную атомную войнушку. Вряд ли история хоть раз выдаст кому-нибудь подобную возможность. Или они внезапно превратились в голубей?» «Нет, конечно». «Так что же?» «То, что вы сказали ранее. Им не интересна война, последствия которой они даже не смогут оценить». «Да? А что? В случае серьезного бросания бомбами здесь у них была бы такая возможность?» «Я, конечно, Вестпойнт не заканчивал, но тем не менее имею теоретические познания по поводу атомных сценариев. Проходил, как вам известно, специальные курсы после того, как сел в это кресло. По-моему, если ракеты обоих континентов стартуют в космос, оценить их падение нам уже не придется». «Вы правы, сэр. Но дело не только в этом». «Ну-ну». «Некоторые из указанного учреждения считают, что при соответствующей подготовке мы могли бы вести войну обычными средствами и даже выиграть ее». «Они сумасшедшие, что ли?» «Мы с трудом загнали в угол всего одно их морское соединение, имея превосходящие втрое, а может, в пятеро силы». Обычно картинно спокойное лицо президента раскраснелось от злости. «Однако кое-кто из генералитета все же считает, что очень выгодно было бы иметь постоянную арену для битв. Они считают, что нам надо попробовать вторгнуться в их мир с обычными средствами поражения. Конечно, после некоторой их модернизации и усовершенствования». «А, им не терпится пополнить арсеналы всякими отвергнутыми по экономическим соображениям новинками, да?» «Это все наверняка имеется в виду». «И у них, разумеется, найдутся сообщники среди производителей вооружений?» «Думается, что найдутся». «Они совсем потеряли разум в своих амбициях. Они что, не осознают, что ставят на кон?» «Они считают, что, установив контакт с США-2, можно будет приобрести постоянный рынок для новейших военных и космических технологий. Ведь космос у них неосвоенная область, так?» «Глупцы. А как насчет сбивания наших спутников? Они об этом подумали?» «Роб, ведь вы же разумный человек. Неужели они могут надеяться, что сумеют все последующее время балансировать на грани? При лучшем раскладе, что будет с нашим миром, когда о нем узнают там? У нас единственный шанс. Вы-то хоть согласны?» «Я здесь ни при чем, господин президент. Я просто довожу до вас тенденцию. Делаю свою работу». «Да, понимаю». «Мой вывод таков. Если эти разговоры ведутся, рано или поздно они начнут вливаться в действие. Значит, тем более нужно ускорить выполнение нашего плана. Шансов на выполнение становится все меньше, а при наличии пятой колонны их не будет вовсе. Так?» «Возможно, господин президент». «Вам известны фамилии этих людей?» «Разумеется, сэр».